Риф или не риф? Впрочем, очень скоро выяснилось, что между Ладогой и домом отдыха все же существует большая разница. В самом деле, если не считать крымского землетрясения, старожилы домов отдыха не запомнят случая, когда кого-нибудь сбросило бы с кровати во время сна. Между тем не успели еще экскурсанты заснуть в своих каютах, как раздался сильный толчок, и они посыпались со своих коек на пол, как спелые плоды. В то же мгновение прекратился ровный гул машин. В наступившей тишине послышалось хлопанье дверей, топот ног экскурсантов, выбегавших из кают, чтобы узнать, что случилось. С палубы доносились громкие слова команды. Волька свалился со своей верхней койки очень удачно. Он тотчас же вскочил на ноги, машинально потирая рукой ушибленные места. Не разобрав с просонок, в чем дело, он решил, что свалился по собственной неосторожности и собрался снова залезть к себе наверх. Но донесшийся из коридора гул встревоженных голосов убедил Вольку, что причина его падения, очевидно, значительно серьезней, чем он предполагал. «Неужели мы наскочили на подводную скалу?» – подумал он, поспешно натягивая на себя штаны – и тут же поймал себя на том, что эта мысль не только не испугала его, но даже доставила какое-то странное, жгучее чувство тревожного удовлетворения. Как это здорово пронеслось у него в мозгу, пока он лихорадочно зашнуровывал ботинки. Вот я и попал в настоящее приключение. Красота! На тысячи километров кругом ни одного ледокола. У нас, может быть, и радиостанция не работает. Вмиг он нарисовал романтическую картину. Корабль терпит бедствие, запасы пресной воды и продовольствия иссякают. Но все экскурсанты и команда Ладоги держат себя мужественно и спокойно, как надлежит советским людям. По-прежнему продолжаются на Ладоге научные работы. По совести говоря, ни одного научного работника на пароходе не было. Но лучше всех ведет себя, конечно, он, Волька Костыльков. О, Волька Костыльков умеет мужественно смотреть в глаза опасности. Он всегда весел, он всегда внешне беззаботен, он подбадривает унывающих. А когда от нужды и лишений заболевает капитан Ладоги Степан Тимофеевич, он, Волька, по праву берет руководство экспедиции в свои руки. Какова причина, нарушившая сон, столь необходимая твоему неокрепшему еще организму? Прервал его сладостные мечты, позевывавший со сна Хоттабыч. Сейчас, старик, узнаю, ты только не беспокойся, подбодрил Волька Хоттабыча и побежал наверх. На спардеке у капитанской рубки толпилось человек 20 полуодетых экскурсантов, о чем-то тихо переговаривавшихся. Чтобы поднять их настроение, Волька сделал веселое, беззаботное лицо и покровительственно произнес: «Спокойствие, товарищи, прежде всего спокойствие. Для паники нет никаких оснований». «Вот это верно сказано насчет паники. Золотые слова, молодой человек. Вот ты возвращайся к себе в каюту и спокойненько ложись спать», ответил ему, улыбнувшись, один из экскурсантов. «А мы тут, кстати, как раз и не паникуем». Все рассмеялись, и только Волька почувствовал себя как-то неловко. Кроме того, на воздухе было довольно свежо, и он решил на минутку сбегать в каюту, чтобы накинуть пальтишко. «Прежде всего спокойствие», — сказал он дожидавшемуся его внизу Хоттабычу. «Никаких оснований для паники нет. Не пройдет и 10 дней, как за нами приедут на каком-нибудь мощном ледоколе и преспокойно снимут нас с мели. Можно было бы, конечно, сняться и самим, но, слышишь, машины не шумят. Что-то в них испортилось, а что именно, никто разобрать не может. Конечно, нам придется испытать кое-какие лишения, но будем надеяться, что никто из нас не заболеет и не умрет». Волька с гордостью слушал самого себя. Он и не предполагал, что умеет так легко успокаивать людей. «О, горе мне!» Неожиданно засуетился старик, бестолково засовывая босые ноги в свои знаменитые туфли. «Если вы погибнете, я этого не переживу. Неужели мы напоролись на мель? Увы мне! Уж лучше бы шумели машины! А я хорош, вместо того, чтобы использовать свое могущество на более важные дела, я...» «Хоттабыч», — строго сказал тогда Волька, — «докладывай немедленно, что ты там такое натворил». «Да ничего особенного я не натворил, о справедливейший Волька ибн Алёша. Просто, заботясь о твоем спокойном сне, я позволил себе приказать машинам не шуметь». «Ты с ума сошел!» – ужаснулся Волька. «Теперь я понимаю, что случилось. Ты приказал машинам не шуметь, а работать без шума они не могут. Поэтому ледокол так внезапно и остановился. Сейчас же отменяй свой приказ, а то еще того и гляди, котлы взорвутся». «Слушаю и повинуюсь», – отвечал дрожащим голосом Хоттабыч. В ту же минуту машины вновь зашумели, и Ладога, как ни в чем не бывало, тронулась в путь, оставив капитана, судового механика и все остальное население парохода теряться в догадках о причине внезапной и необъяснимой остановки машин и столь же загадочного возобновления их работы. Только Хоттабыч и Волька знали, в чем дело. Но по вполне понятным соображениям никому об этом не рассказали, даже Сереже и Женьке.